Седьмое. Как всякий опытный профессионал, Семенов знал, что не так просто написать запоминающийся портрет, особенно словами. Трех строк, посвященных характерному жесту, необычной улыбке, блеску глаз или родинке на лбу, недостаточно, а 10 строк уже снимают напряжение. Но, работая впоследствии над отчетом, Семенов не пожалел слов. Лучше повториться, чем что-то упустить. «Его рост может удивить», – писал Семенов о Кае Уламе. «Стало стереотипом описывать выдающихся людей, как людей во всем выдающихся. Но Кай Улам, будучи физически крепким, ростом не выделяется даже в толпе коренных уроженцев Сауми, как правило, людей небольшого роста. Его жесты, его манера поведения типично местные, но с элементом какого-то своего, сразу угадываемого отношения к окружающему. И все же, писал Семенов в отчете, Кай Улам ни на кого не похож. Увидев Кая Улама, вы сразу, как по неведомой подсказке, понимаете, вот человек, которого вы ждали всю жизнь. Вы ждали его, выбирая друзей. Вы ждали его, выбирая женщин. Вы всю жизнь мучились от того, что не могли найти этого человека. И вы его встретили. Достаточно увидеть круглое лицо Кая, покрытое странными неровными бледного цвета пятнами, как от неправильного загара, его глаза черные, как у всех других саумцев, но со странным, вовсе не напряженным, внутренним светом, его руки, находящиеся в каком-то непривычном, но спокойном и не раздражающем движении, чтобы сразу понять – вот человек, которого вы искали всю жизнь. Рядом с Каем Уламом вы заново обретаете способность мыслить, рассуждать здраво и честно. Рядом с Каем Уламом вы заново обретаете способность думать о возвышенном, даже находясь в самом грязном, самом заплеванном месте. Рядом с Каем Уламом вы заново обретаете редкостную способность чувствовать себя пусть усталым, пусть утомленным, пусть много попусту растерявшим, но человеком. Отчет Семенова заканчивался следующими словами. «Эволюция, наделив нас могучим умом, оставила, к сожалению, при нас все наши многочисленные животные недостатки». Вступая в спор с природой, доктор Улам, несомненно, помнил об этом. Умножая в человеке добро, мы, к сожалению, вовсе не убавляем в нем зло. А доктору Уламу это, кажется, удалось. На полшага впереди Кая Улама шла Тё. Она шла, вытянув перед собой маленькие руки, маленькими ладонями вверх, знак дружбы, знак миролюбия. Непонятно, видела ли она солдат за ширмами. На ее взгляде и движениях это никак не отражалось. То и просто шла, и взгляд ее светился дружбой и миролюбием. Была ли она другой? Наверное, нет. Но, находясь рядом с Каем, невозможно оставаться обыкновенным человеком. Затаив дыхание, чувствуя все то же ничем не объяснимое волнение, Семенов всматривался в Кая. Появившись в круге света, отбрасываемого масляными светильниками, Кай Улам рассмеялся. Его смех был так звонок и чист, что ритуальный хрустальный сосуд, стоявший в нише недалеко от Семенова и колонна, неожиданно лопнул и распался на несколько задребезжавших частей. Краем глаза, чисто автоматически, Семенов видел Тавеля и Садала. Что лежит в кармане человека, которого Тавель Улам назвал деревом? Семенов только сейчас увидел, как оттопырен правый карман невероятно затасканной джинсовой куртки Садала. Зачем Тавель Улам так часто оборачивается на Садала? Но Кай приближался, и голова Семенова слегка закружилась. Ему захотелось сделать шаг навстречу Каю. Ему невероятно захотелось увидеть его глаза, задать главный вопрос. «Вот Кай!» Семенов не спускал глаз с Кая Улама. «Сейчас он окажется совсем близко. Сейчас, наконец, я смогу его спросить». Семенов жадно всматривался в Кая. «Почему я не знал его раньше? Сансу Вин прав. У такого человека не может быть врагов. Почему я не думал о нем раньше? Колон ошибается. В такого человека не может выстрелить даже безумец. Почему я не пытался попасть в Сауми раньше, чтобы увидеть Кая Улама? Он сделал легкое движение навстречу Каю, потому что медленно выпрямившийся Садал на секунду закрыл его от него. А он, Семенов, не хотел терять Кая из виду ни на секунду. Затасканная грязная куртка Садала вдруг вызвала в Семенове отвращение. Он сделал легкое движение навстречу Каю. Он почти коснулся Садала, чтобы оттолкнуть его. Но в этот момент между ним и Садалом встал Тавель Улам. В движении Тавеля не было ничего необычного, но Семенов вдруг остро и страшно понял, что в каждом движении каждого из людей, сведенных случаем в этом огромном сумрачном зале, есть некий скрытый и, возможно, ужасный смысл. Там впереди, зашагнувшим навстречу Каю Садалом, что-то происходило, что-то такое, чего он, Семенов, не видел. Он только услышал легкие шаги приближающегося Кая Улама, а затем непонятный выкрик: «Дай его мне!» И почти сразу впереди, за Садалом и Тавелем, как будто специально вставших перед Семеновым, пронзительно вскрикнула «Тё!» И сразу ударил выстрел –